Артур Конан Дойл «Украденный бриллиант». 8 февраля на всех лондонских улицах по углам были расклеены большие объявления. Лорд Кенбери предлагает 5000 фунтов стерлингов тому, кто поможет поймать похитителя знаменитого бриллианта или сообщит имя преступника. За поимку преступника будет уплачено 5000 фунтов стерлингов, за возвращение бриллианта 10000 фунтов стерлингов. Прошло 3 дня после происшествия. Леди Кенбери, только что оставившая постель, лежала на кушетке в будуаре. Миледи, простите, что беспокою. Ваш супруг, лорд Кенбери, просит позволения представить вам одного господина. Дорогая, это знаменитый сыщик Шерлок Холмс. Очень рада с вами познакомиться. Позвольте мне, миледи, предложить вам несколько вопросов. Когда вы собирались ехать на бал, не знал ли кто-нибудь, что вы наденете брошь с бриллиантом? Нет. А будьте добры показать мне корсаж, в котором вы были тогда. Только нельзя ли сделать это без горничной? Не откажите, милорд, сами принести этот корсаж. Не пугайтесь, миледи. Это я вскочил к вам в карету и сорвал брошь. Вашему мужу было известно, что вы, садясь в карету, получили и спрятали за корсаж любовное письмо от Фреда Арчера. Миледи, я все объясню вам. В полночь сегодня я буду ждать вас у себя. Мой помощник будет в 11:30 в карете около вашего дома. Возвратившийся лорд передал Холмсу завернутый в пакет корсаж. Обещав непременно найти бриллиант, сыщик стал прощаться. Лорд пригласил зайти на минуту в свой кабинет. Мистер Холмс, я думаю, что бриллиант не был отнят у леди Дианы. У меня есть основания подозревать ее. Не отдала ли она брошь любовнику? Если ваши подозрения справедливы, то бриллиант не попал в воровские руки, и его сбыли здесь. Лондонские же ювелиры обыкновенно отправляют такие редкости в Ливерпуль к Джеймсу Робину. У него и нужно искать ваш бриллиант. Я поеду. И если только бриллиант окажется у Робина, я убью жену. Холмс решил до приезда леди Кенбери соснуть. Проснувшись, Холмс услышал шум подъезжавшего к дому экипажа. Дверь отворилась настежь, и в комнату вбежал лорд Кенбери. По вашему совету, я хотел ехать в Ливерпуль. Когда я брал билет, какая-то дама сунула мне в руку вот этот конверт. Послушайте, что пишут. Милорд, если вы хотите, чтобы канарский бриллиант был возвращен вам, то захватите с собою 50000 фунтов стерлингов. И будьте сегодня во 2:00 у туннеля из Фенчлей-Рода к Сутенду. Тот, у кого находится ваш бриллиант, желает возвратить его за указанную цену. Что же вы мне посоветуете? По моему мнению, вам совсем не следует ехать к этому туннелю. Это ловушка для вас. Нет, я не боюсь смерти. Ах, вижу, что мне не убедить вас. Но, по крайней мере, дайте мне обещание, что не войдете в сам туннель.